Я сказал водителю, что нас не будет около часа. Но мне лучше не пропадать на целый час. Малейшее подозрение мне крышка. У них фантастические связи. Они даже способны проверить, звонил ли кто-нибудь из офиса по телефону. Черт, одного часа на разговор с тобой явно мало. Отцепите водителя и давайте встретимся где-нибудь. И думать забудь. Вряд ли есть хоть одно надежное место, разве что... Ой, только в одном случае мужчине дается право на продолжительный период спокойного уединения, будь позыв намеренный или спонтанный. Нам нужна женщина. Ты много всяких знаешь. Не всяких. У меня есть свои принципы. А какая нужна? Помоложе, посимпатичнее, невысокая ростом, преданная тебе и заслуживающая крайнего доверия. Не дура. Господи, если бы я знал, где такую найти, то давно бы был женат. Кроме того, я не могу похвастаться... — Арчи, — одернул меня Вульф, — ты столько волочился за юбками безо всякого разбора, а когда надо, не можешь назвать женщину с нужными характеристиками. Видимо, я в тебе серьезно ошибался. Доверять кому-либо — это уже большой риск, но не доверять никому вообще еще рискованнее. Я надул губы. — Рут Брейди? Она оперативный работник, ее знают. Не может быть и речи. Ну, есть одна, которая могла бы согласиться поработать взамен путешествия в Норвегию. Оно теперь все равно отменяется. Могу спросить? Как ее зовут? Да вы ее знаете. Лили Роуэн. Вульф скривился. Богата, длинный язык, неважная репутация. Глупости. Она твердо стоит на земле, хотя любит покуражиться. Помните, как она помогла найти убийцу на севере штата? Другие кандидатуры на ум не приходят. Позвонить? Ну, давай. А что сказать? Вульф подробно объяснил. После того, как он ответил на 3-4 моих вопроса и отверг мои сомнения, попросив предложить лучший вариант, чем у него, мне оставалось только притянуть к себе телефон и набрать номер. Никто не брал трубку. Я попробовал дозвониться в апартаменты Трубадур в Черчилле. Лили там не было. Следующим в списке приоритетов шел ночной клуб «Фламинго». На вопрос, кто ее спрашивает, я сказал «Эскамильо», хотя Лили давненько меня так не называла. Через некоторое время в трубке раздался голос Лили. «Арчи? Ты, что ли?» «Эскамильо мне больше нравится. Это вопрос безопасности. Сильно успела назюзюкаться? Приезжай, сам увидишь». Мне моя компания уже надоела. Послушай, я выйду на улицу, встречу тебя, и мы... Не выйдет. Я на работе, сижу в своей конуре, и мне нужна помощь. Ты как нельзя лучше подходишь. Сделай, как мне понравится. Заплачу доллар за час работы. Вот тебе новенькое острое ощущение. Ты за всю жизнь 10 центов не заработала. Лови шанс. Как настроение? Дьявольски скучно, но если бы мы станцевали раз 6, и потом... Не сегодня, моя попрыгунья. Черт возьми, работаю, я сказал же. Так поможешь или нет? Когда? Сейчас. А интересно будет? Ну, как сказать. Знакомым все равно нельзя похвастать. Ты за мной заедешь? Нет, я собираюсь... Слушай внимательно, не перепутай. Я так и хотела сделать. Как раз подумала, Лили, милочка, сейчас он начнет говорить, так ты слушай, ведь он такой застенчивый и легкоранимый. А поэтому... Ты что-то сказал? Я сказал, кончай болтать. Я тут вовсе с одним чуваком. Как только закончим разговор, уходим. Я приеду один и буду ждать на улице перед твоим домом. Человек, тебе не придется ждать, я успею. Помолчи ты, пожалуйста. Первый час твоей работы уже пошел, то есть счетчик твоей зарплаты включен. Человек, стоящий у меня, оставил машину с водителем перед зданием. Его отвезут в клуб «Фламинго». Машина остановится у тротуара, жди там. Откроют дверцу, сядешь, не дожидайся, пока он вылезет наружу как джентльмен, потому что он не станет этого делать. С водителем ни о чем не говори. Он доставит тебя к твоему дому, где буду ждать я. Если только я не сяду не в ту машину и не... Не перебивай. Машина — серый двухдверный седан «Шевроле», модель 48-го года. Нью-йоркский номерной знак ОА-67113. Поняла? Да. Накидываю еще 10 центов в час за понятливость. Человек будет звать тебя Лили... Ты зови его Пит. Сев к нему в машину, по дороге не надо впадать в крайности, но очень важно показать водителю, что ты дико рада видеть Пита и предвкушаешь удовольствие от следующих нескольких часов, проведенных вместе. Только не «типа встретились после долгого расставания». Накину, пожалуй, 20 центов в час. Я как раз хотел сказать, чтобы ты не упоминала конкретно, когда в последний раз видела Пита, неделю или два месяца назад. Просто ты рада встрече, он тебе нравится, только не воображай себя кинозвездой, не перегибай палку. Возьми верный тон. Представь, что это я. А теперь главное, тебе будет кошмарно трудно притворяться. Ты еще не видела Пита. А что в нем не так? Все не так. Он по возрасту годится тебе в отцы, а то и в дедушке. У него сидеющая борода, лицо в складках. Тебе придется бороться с ощущением, что видишь кошмарный сон. А, Арчи, я угадала, это Нира Вульф. Черт бы побрал эту женщину. Я не давал ей ни малейшего повода для догадок. В моих мозгах быстро-быстро завертелись шестеренки. Точно, с восхищением сказал я. Ты, наверное, на зеркалах гадаешь. Если бы это был он, то я, конечно, первым делом устроил бы вам свидание. Ведь ты знаешь, как я его люблю, правда? Ладно, можешь его называть не Пит, зови его Нира. Ну тогда кто? Его зовут Пит Редер. Мне с ним пришлось кое о чем говорить, и наш разговор не напечатают в газетах. Мы могли бы взять его с собой в Норвегию? Может быть. К Норвегии мы еще вернемся. Позвони на неделю, если не передумаешь». Я буду ждать на тротуаре через 10 минут, даже быстрее, пусть мой милый Пит приезжает. Только не надо всем трезвонить. Но понятное дело. Пока я очень доволен твоей работой. Надо будет поставить тебя на учет в собес. С нетерпением буду ждать у твоего порога. Я повесил трубку и доложил Вульфу. Заметано. Тот, не вставая со стула, фыркнул. Не перестарался ли насчет кошмарного сна? — Да, сэр, — признался я. — Ну, увлекся немного. Мы переглянулись, но промолчали.